Глава 50. Приняли. Утро в деревне началось очень рано. Ярик разбудил их почти в 7. «Зоя, вставайте», — тихо сказал он. «Я вчера забыл вас предупредить, что мы с утра все вместе едем на рыбалку». «В такую рань», — проворчала она, — «и в такую погоду». «В общем, да», — улыбнулся он. «Идемте завтракать». Зоя кое-как растолкала мальчишек. Сон на свежем воздухе у них был сладким, и они никак не хотели просыпаться. «Мама, можно мы еще немножечко поспим?» — спросил, не открывая глаз, Саша. «Нет, Сашулька, нужно вставать. Мы сейчас поедем на рыбалку, рыбку ловить». «Так же, как с дедушкой?» — спросил с интересом Лешка. «Наверное», — кивнула Зоя. «Сашка, вставай, поедем глушить рыбу!» — радостно заорал младший. «Не будем мы ее глушить», — попытался успокоить ребенка Ярик. «Тогда так неинтересно», — ответил Алексей. «Будет интересно». Встали, умылись, оделись и направились в большой дом завтракать. Народ молча жевал еду. Мальчишки были сонные и вялые и тихонько ковырялись в каше. Самыми оживленными были мужчины. Они обсуждали снасти, прикормки, наживки и прочие интересные штуки. Оказалось, что они встали пораньше и уже все необходимое загрузили в машины. После завтрака Зое с мальчишками были выданы теплые штаны и резиновые сапоги. «Чтобы не замерзли», — сказала тетя Катя. «Как хорошо, что у всех примерно одинаковый размер. Одежда внуков подошла твоим ребятишкам». Все расселись по машинам и поехали на озеро за рыбой. «А там точно будет рыба?» — спросил с любопытством Лёшка. «Конечно. Это частное озеро, там специально рыбу разводят». «Там, наверное, въезд платный?» — спросила Зоя. «Да, за каждую машину. И потом на выезде за рыбу, если поймал больше 2 килограмм рыбы. Зато на озере никто не запрещает ее есть. Это не считается. Мы из нее и уху сварим, и на углях запечем. В общем, наедимся до отвала». «Это хорошо», — кивнула Зоя. «Мы не замерзнем?» «Костер разведем, чай в термосе взяли, палатки. Там печку можно поставить или в машине посидеть погреться. Если уж совсем замерзнем, то поедем домой», — ответил Ярослав. «Не переживай, все будет так, как надо». Выехали на берег небольшого озера. Народ стал выгружаться из машин. Поставили большой шатер, установили туда небольшую печку, пару столов, стулья и даже лавку. Зоя с удивлением смотрела, как все слаженно и организованно действуют. Даже ее мальчишки принялись помогать. «Все же, какие разные мужчины бывают», — подумала Зоя. Она уселась около печки и стала наблюдать, как народ возится со снастями. Самое главное, что от нее никто ничего не требовал, не надо было подносить, убирать, организовывать. Даже сыновья были здесь какими-то самостоятельными и собранными. Ярослав с удовольствием возился с мальчишками, рассказывал и показывал, как нужно обращаться с удочкой. Почти весь берег заняло семейство старших, Кати и Феди. Даже женщины устроились с удочками. Зоя посматривала на них с удивлением. Борис всегда говорил, что на рыбалку ходят люди, которым больше заняться нечем, и деньги девать некуда. Хотя она сейчас так не считала. Народ с удовольствием ловил рыбу и делился радостью с другими членами семьи. «Тебе тут не скучно?» — к ней подошел Ярослав. «Нет, мне хорошо», — она улыбнулась ему. «Спокойно на душе». «Мама, смотри, какую я рыбину поймал!» К ним прибежал Сашка с небольшим сомиком в руках. «Сварим из него уху», — улыбнулся Ярик. «Ты молодец, сынок, настоящий добытчик», — похвалила его Зоя. К обеду наловили приличное количество рыбы, ее почистили и отправили в огромный котелок с водой. Часть отправили на угли на берегу реки. «Как я люблю такие вылазки», — улыбнулась тетя Катя. «Еду здесь готовят мужики, а я себя барыней чувствую». Потом все собрались за столом. Из пакетов достали нехитрую закуску, нарезанный хлеб, тарелки, ложки, термосы с чаем, уселись обедать. Ели и болтали о всяком разном, Зоя особо не слушала. «Как же хорошо!» — думала она. В ее жизни таких вылазок не бывало. Нет, конечно, когда они приезжали к свекрам, то тоже выезжали на природу. Но обычно Боря не любил такие мероприятия, говорил, что это не культурный отдых, лучше съездить на базу отдыха или сходить в ресторан. Однако они никогда не ездили на эти базы и не посещали ресторанов. Редко могли перекусить на фудкорте в торговом центре. После обеда рыба перестала клевать. Народ еще немного посидел с удочками и стал собираться. «Мы и так неплохо рыбу наловили», — сказал старший Федя. «Пора и честь знать. Все же не лето, чтобы так долго торчать на природе». По дороге домой мальчишки увлеченно рассказывали про рыбалку, про всякие разные прикормки и приманки. Им очень понравилась поездка. «Мама, а мы еще раз приедем к дедушке Феде и бабе Кате?» — спросил Лешка. «Не знаю, как получится», — пожала она плечами. «Если захотите, то, конечно, поедем», — ответил Ярослав. По приезде в дом маленькие Федя с Катей и ребятишками стали собираться домой. «Даже на ужин не останетесь?» — спросила тетя Катя грустно. «Мама, надо ехать на ферму. Там вроде и выходной дали, но все равно, сама знаешь, без хозяйского присмотра все не так становится», — ответил Федя. Яков уехал еще до рыбалки. Его вызвали на работу. Зоя посмотрела на Ярослава. Она тоже хотела домой. «Вы хотя бы на ужин останьтесь?» — попросила тетя Катя среднего сына. «Хорошо», — вздохнул Ярик. «Поужинаем и поедем, а то завтра Зое на работу нужно, да и я работаю, сама знаешь». Они проводили семейство маленького Феди. «Теперь приезжайте к нам в гости», — сказала младшая Екатерина. «У нас на ферме тоже очень хорошо, и дом у нас большой, все поместятся. И вообще вы чудесная пара, не теряйте друг друга и не обижайте. И вообще в нашу мальчишечью команду не хватает девочек». «Я не против гостей», — улыбнулась Зоя. «Вот и договорились», — кивнула Катя. Они направились следом за мужем, который нес сыновей в машину. Ужин прошел в тихой семейной обстановке. Зоя периодически смотрела на часы. Ей нравилось тут, но все же хотелось домой. Она надеялась, что все неприятности, связанные с Борисом, остались позади, и теперь не придется бояться темных личностей, которым он задолжал. После ужина им вручили несколько пакетов с гостинцами. Взяли обещание, что они обязательно еще приедут к ним в гости. Мальчишки сказали, что им все понравилось, и они не прочь еще раз приехать. «Ну как тебе мои родители?» — спросил Ярик, отъезжая от отчего дома. «Замечательные. Жаль, мне не повезло с родителями. Я бы хотела, чтобы у меня были такие же». «У тебя сложные отношения с ними?» «С мамой. А отец у меня погиб, когда я была еще совсем маленькой». «Мне очень жаль». «И мне», — ответила Зоя. «Может быть, и жизнь у меня по-другому бы сложилась». Сыновья задремали во время поездки. Зоя просто смотрела в окно. Разговаривать ей не хотелось. «Все нормально?» — спросил Ярик. «Все хорошо», — улыбнулась она. «Только немного устала». «Мы еще увидимся?» — поинтересовался Ярослав. «Конечно», — кивнула она. «Там дверца у шкафа отвалилась, да и курники я хотела испечь на выходные. Придешь?» «Обязательно», — обрадовался он.